Глава 9. Если предыдущая ночь прошла безмятежно и спокойно, то нынешняя выдалась длинной и бессонной. Аня ворочалась сбоку на бок, проигрывая в голове все, что случилось с момента ее попадания в будущее, и пыталась представить, что ее ждет в дальнейшем. Но получалось плохо. Слишком мало она знала, был ли договор между истинной принцессой и императором Станиславом. Каким образом совершаются династические браки? Должна ли она обзаводиться потомством немедленно или можно подождать? И самое страшное, что спросить не у кого. Моментально выдашь себя, тогда вообще неизвестно, что случится. Может, им покажется наоборот выгодным, если девица из прошлого, по сути самозванка в теле принцессы, выйдет замуж за императора. Можно ж сослаться на то, что она повредилась умом от такой радости. И еще один немаловажный момент. Застрявшая в прошлом Арита. Как она там, бедняга? Если Аня не выйдет на работу после отпуска, коллеги же явно придут узнавать, что случилось, и сочтут ее умалишенной. Упекут в психушку, а там потом, если удастся вернуться, поди докажи, что ничего не было. В общем, сплошные сложности. Самый благоприятный выход из всей этой катавасии будет увидеться с отцом Ариты и открыться ему, если не удастся совершить обмен. Должен же он присутствовать на свадьбе. И такие мысли по кругу одолевали бедную голову Ариты очень долго. Она вертелась туда-сюда, вздыхала, считала овец, слонов и отчего-то мотоциклистов, но ничто не уносило в объятия Морфея. Лишь под утро, когда часы показывали 4, удалось забыться ненадолго, пока Марта не разбудила бедную путешественницу, вонзившись противным голосом в самый разгар поцелуя с таинственным незнакомцем. Тот самый момент, когда губы этого невероятного красавчика, хотя лица во сне было не разобрать, но Аня точно знала, что он именно красавчик, коснулись ее губ, когда сердце готово было выпрыгнуть из груди, именно тогда корабль счел, что пора будить принцессу. Вот же незадача, даже во сне нельзя предаваться разврату. «Встаю, встаю!» — проворчала девушка, спуская ноги на пол и отчаянно зевая. «Сколько времени вообще? Зачем так рано вставать? Я только уснула. Начинаем подготовку к выходу из гиперпространства», — сухо сообщил бездушный биоробот. «Если вы хотите посмотреть, то стоит поторопиться на мостик. До старта 15 минут. Боже! «Зачем я ввязалась в это?» – простонала Аня, вползая в ванную и глядя на свое весьма помятое отражение в зеркале. Она уперлась руками в края столешницы, на которой покоилась похожая на большой лепесток белоснежная раковина, и мрачно высматривала каждую складочку на фарфоровой коже, приходя к выводу, что даже высшим существам из далекого будущего не чуждо ничто человеческое. «Наверное, из любопытства? Ну вот, не чудится же?» Ехидничает эта металлическая морда. «Да уж», — со вздохом изрекла Анна, «похоже, что не зря говорят, что от любопытства кошка сдохла». «Это очень странное выражение», — заметила Марта. «Таким давно не пользуются. Кто бы говорил?» — пробурчала ей в ответ девушка. «Тебе-то откуда знать? В моей программе заложена вся история, доступная человечеству», — сообщила с ноткой превосходства Марта. «С древних времен и до наших дней». Все знания, что когда-либо имелись, есть в памяти. «Вот бы мне так!» – задумчиво отозвалась Аня, рассматривая порозовевшую после умывания физиономию. «Да, ну да. Краше уже не станешь, а косметики ей не дадено. Эх, зря она вчера радовалась, что звездным дивам недоступны человеческие мелкие недостатки в виде помятостей и отеков. Вот же они во всей красе. Ну пошли!» Буркнула, натянув одежду и засовывая ноги в обувь. «Я готова, как пионерка». В этот раз путь до мостика показался коротким, так как никаких остановок в пути не было. И спустя несколько минут Аня вступила в большое помещение. Капитан был один. Он стоял перед большим экраном, спроецированным прямо в пространстве перед ним, на котором имелись непонятные формулы и расчеты, быстро меняющиеся движения пальцев Станислава. «Через 5 минут выходим из гипера». Оглянулся он на вошедшую девушку и вновь углубился в работу. «Команда на местах. Аннигилятор запущен. Гравитроны на максимуме. Вы готовы, Арита?» «Знать бы еще к чему!» — тихо отозвалась она, наблюдая за капитаном. Он был максимально сосредоточен, в строгой форме, гладко выбритый, с застывшей вертикальной складкой между бровей. Пальцы его легко порхали по экрану, меняя цифры, отчего постепенно усиливался гул двигателей и вибрация пола под ногами. «Марта, кресло для госпожи Дюран!» — отрывисто приказал Станислав, не отрываясь от работы. Тут же позади девушки, из открывшегося в полу люка, показалось кресло с ремнями, в которое она уселась и пристегнулась на всякий случай. Мало ли что будет. Вон как капитан сосредоточен, вдруг какая-то перегрузка или еще что-то подобное. «Гравитроны нивелируют силу тяжести при ускорении», — заметил ее маневры капитан. «Поэтому бояться нечего, но лучше вам быть в кресле». Кивнув, девушка заметила, что рабочий экран перед капитаном исчез, а в большом смотровом мониторе в центре клубящейся тьмы появилась ослепительно яркая точка, которая внезапно начала разрастаться, превращаясь в огромный разлом неправильной формы, сквозь который были видны светящиеся неподвижные объекты. Было такое впечатление, что корабль несется прямо в этот разлом. Или так оно и было? Аня не успела даже рассмотреть, так как вскоре ощутила легкое давление на все тело, а затем Марта выскользнула из тьмы в пространство, которое заставило девушку на миг замереть в немом восхищении. Открытый космос и светящиеся объекты были звездами, парящими в невесомости. «Мы на границе Бодрума», — повернулся Станислав, гул двигателей постепенно стихал. Становясь ровным и едва слышным, корабль будто плыл в пространстве, и вся эта красота вокруг была видна сейчас в реальном времени. «Это невероятно», — прошептала Аня, поднимаясь с места и вставая рядом с капитаном. «Какая красота! Смотрите, туманность Фаленопсис», — показал мужчина рукой направо. «Названо так, за сходство с цветком орхидеи». Посмотрев в указанном направлении, Аня восхитилась нежным, зависшим в космосе лепестком, будто парящим в свете звезд. Ее глаза расширились, в огромных зрачках отразился свет небесных тел. И Станислав впервые в жизни пожалел, что в такой момент не может поцеловать эту девушку. Ему казалось, что она была бы не против этого. «Мы будем скользить в обычном пространстве некоторое время», заметил он, отступая на шаг. «Скоро достигнем верховной планеты нашей империи, Сираии, где вас будет ждать встреча с императором». «А с вами мы еще увидимся?» тихо поинтересовалась Аня, оборачиваясь. «Не могу загадывать». Мужчина пожал плечами, избегая ее взгляда. «Сегодня точно да, а в будущем неизвестно». Станислав понимал, что эту девушку ждут впереди нелегкие времена. Он был честным человеком и считал, что любая договоренность должна быть либо исполнена, либо расторгнута. И уж если имелось какое-то обещание, то нужно было выполнить его. Перед поездкой отец, адмирал космического флота империи Бодрум, Рикардан Якмаксимус, вызвал Станислава к себе и объяснил возникшую ситуацию и то, что такую операцию император может доверить только приближенному лицу. Очень не хотелось капитану, уже собиравшемуся в экспедицию на рубежи внешнего космоса, выполнять подобное задание. Но отец надавил, и сыну пришлось подчиниться. Он никогда ранее не встречался с принцессой правящего дома Дюранов. Более того, не интересовался ею вообще. И вот она рядом, волнующе прекрасная, интригующая, загадочная и недосягаемая. Будущая императрица. Неважно, что там решится на высшем уровне. Состоится в итоге брак между императором и принцессой или нет, но она в любом случае уже наследница трона. И он, простой капитан биокрейсера. Нет, то, о чем он думает со вчерашнего вечера, совершенно недопустимо. Анна стояла рядом со Станиславом, и мысли ее тоже были печальны. Она – простая девушка из 21 века. И он – мужчина из далекого будущего. Невозможная ситуация. Даже если сейчас она применит все свое женское очарование, то к чему это приведет? Рано или поздно придется вернуться в свой мир, и все, что могло бы быть между ней и капитаном, придется забыть. поэтому лучше всего зарубить все в зародыше сейчас, пока еще не стало слишком поздно. «Долго нам еще лететь?» — спросила она, обхватив себя руками за плечи. Стало от чего-то зябко, по коже поползли противные мурашки. Может, это от неизвестности, что маячило впереди, нависало дамокловым мечом над нею. Столько всего случилось за короткое время, сколько не происходило за всю жизнь и вряд ли произойдет в том далеком веке. Хуже всего было то, что непонятно, как себя вести, что говорить, как не выдать себя и как снова оказаться на земле и связаться с Аритой. Ни один из этих вопросов не имел ответа. Чем ближе они оказывались к Сирайе, тем тревожнее становилось. Корабль летел ровно, хотя ранее Станислав говорил о торможении. Но по медленно меняющейся картинке в панорамном иллюминаторе этого не было заметно. Какое-то время девушка еще оставалась на мостике с капитаном, но он снова занялся расчетами, поэтому Аня незаметно покинула рабочее место Станислава и медленно вернулась к себе в комнату. Марта сообщала, что ориентировочно через 7 часов корабль выйдет на орбиту Верховной планеты Империи, где их уже будет ожидать эскорт для сопровождения шаттла с принцессой в императорский дом. «Надеюсь, меня ждет что-то приятное?» – пробормотала неуверенно Аня, не находя себе места и расхаживая по кабинету туда-сюда. «В истории редки случаи, когда верховным правителям бывает приятно», – успокоила ее Марта. «Но вы не отчаивайтесь, рано или поздно вы смиритесь с этим и начнете получать удовольствие». «Что? Эта железяка вообще себя слышит?» Внутри Ани словно вулкан разорвался. Она хотела ответить что-то резкое, ядовитое, но потом покачала головой. Смысл ругаться с роботом? И словно сдулась, вновь ощущая озноб и внутренний страх. Хуже всего было то, что ни с кем поделиться своими переживаниями нельзя, спросить совета и обрести хоть какую-то уверенность. Может, император окажется не настолько уж бездушным, и ему можно будет открыться? Хотя нет, конечно. Если между Дюранами и Бодрумами вражда за Галорум, то ни о каком доверии говорить нельзя. Возможно, что никакого соглашения и не было вовсе, а ее просто похитили и будут принуждать к браку. Тогда это будет наихудшей ситуацией, потому что на Землю вряд ли удастся попасть. Только если сбежать, но куда? Кругом будут одни враги. Вряд ли кто-то согласится доставить беглую принцессу, дочь врага, в чужую империю. Решив, что метаниями она точно ничему не поможет, девушка прошла к смотровому экрану и уселась на специальную мягкую подушечку, уставившись на плывущие мимо звезды. Неужели везде на них есть жизнь? И где-то там сейчас спешат с работы люди домой, к семьям, улыбаются, шутят и не знают, что далеко-далеко в небе сидит одинокая маленькая попаданка из прошлого, которая совершенно потеряна и напугана. В обед, который ей доставил высокий худощавый парень, Аня поняла, что впервые в жизни не чувствует голода. В своем родном теле любой стресс заедался шоколадкой или парой вкусных булочек, а тут она равнодушно посмотрела на аппетитные блюда и отвернулась. «Даже маленький кусочек не влезет», — решила она и вновь уселась на свое место, сцепив пальцы на согнутых коленях. Паника внутри нарастала. Противный комок в горле и какая-то дрожь не давали возможности мыслить объективно. Может, все еще разрешится в лучшую сторону, но пока перспективы пугающие. Истинное торможение началось спустя несколько часов. Аня ощутила подрагивание корабля, и Марта подтвердила ее догадку. «Выходим к орбите Сирайи», — механическим голосом сообщил робот. «Стыковка шаттла через 40 минут 53 секунды». Корабельные двигатели загудели сильнее. Аня почувствовала какое-то легкое головокружение и поняла, глядя в иллюминатор, что они разворачиваются, а следующий миг не смогла сдержать восторженного вздоха. В ореоле голубоватого сияния показалось Верховная планета Империи Бодрум. Она была похожа на Землю и в то же время совершенно другая. Те же белые облака, зеленые вершины гор, синие воды океана. Но материки были ей незнакомы. Более того, казалось, что это не несколько материков, а один огромный с полуостровами, соединенными с ним тонкими перешейками. Конечно, с такой высоты невозможно было разглядеть города, однако Аня до боли в глазах вглядывалась в планету, впитывая ее образ. Первый контакт человека из 21 века с далеким космосом и инопланетянами свершилось. Вскочив, она метнулась в ванную, достала расческу, расплела косу и принялась яростно приводить в порядок волосы и умывать лицо, чтобы предстать перед императором, если не в полном блеске наследницы трона, то хотя бы чистой и свежей. Каково же было ее удивление, когда Марта сообщила: «Ваш наряд, госпожа Дюран, ожидает вас в шкафу». «Что?» – непонимающе переспросила Аня, застыв с расческой в руке. «В каком еще шкафу?» Вернее, она видела, конечно, шкаф, но ей и в голову не приходило проверять, что в нем. Сейчас же она с каким-то опасением распахнула высокие створки и замерла, закусив губу. На вешалке покоилось то самое платье с вышитой изумрудной змеей, а внизу дожидались туфли на каблуках. Интересно, не будет ли она выглядеть каланчой в них? Облачившись в этот наряд и горько усмехнувшись, надо же, Станислав предусмотрительно порылся в шкафу на земле и позаботился о ее облике для появления перед императором. Девушка заплела косу, оставив ее свободно спускаться по груди до пояса, и выпрямилась, расправляя плечи и придавая лицу безмятежное выражение. «Врагу не сдается наш гордый варяг». Словно услышав ее мысли, дверь распахнулась, впуская Станислава. Он был в той же форме, с молнией на груди, все так же подтянут и строг. «Мы прибыли на орбиту Сираии», — ровным голосом сообщил капитан. «Стыковка шаттла произведена. Вас ожидают люди императора Бодрума, дабы припроводить вас в дом приемов. Вы готовы, ваше высочество?» Аня сглотнула вновь возникший комок в горле и неуверенно кивнула. Готова ли она? Конечно, нет. Но ни за что не покажет свою слабость. Русские не сдаются. «Где там этот император? Подайте его сюда. Я откушу ему голову», — мрачно подумала она и шагнула к Станиславу, беря того под руку и еще выше задирая подбородок. Уверенности в том, что она не навернется с высоченных каблуков, не было. Но тело Ариты помнило, что хозяйка любила такие туфли, а потому легко и непринужденно переставляла ноги, повинуясь Ане. Гостья в чужом мире и чужом теле. Гостья из прошлого. Она даже репетировала, что и как будет говорить. Смысл? Все равно не угадать. Будет играть роль молчаливой гордячки и максимально оттягивать эту свадьбу. Ожидая отца, капитан приноровился к шагу девушки и тоже молчал. О чем он думал, было не угадать. Выражение лица стало суровым и подходящим для его должности. Прошествовав по длинному коридору, мужчина и девушка вышли в огромный ангар, где Аня уже побывала в день похищения ее с земли. Там их уже ждали люди в синей строгой форме, одинаково стриженные, с непроницаемыми лицами. Все они дружно вытянулись, приветствуя подходящую принцессу, а она украдкой оглядела всех и ощутила, что каждый шаг словно приближает ее к ловушке. Станислав довел свою подопечную до шаттла, помог зайти внутрь по трапу и добраться до специально приготовленного кресла, в которое Аня села и замерла, словно проглотив металлический стержень. Она позволила себе взглянуть в синие глаза капитана и увидела, как он одними уголками губ улыбнулся ей. «Мы еще увидимся сегодня, ваше величество», — сказал негромко мужчина. «Ничего не бойтесь». После его ухода девушка вжалась в кресло и вцепилась пальцами в подлокотники так, что ногти побелели. Было ли страшно? Безумно. Страшно от неизвестности, что ждала ее впереди. Шаттл начал медленное движение по ангару, затем вынырнул в открытый космос и устремился к голубой планете. «Здравствуй, незнакомая Сираия. Надеюсь, ты будешь благосклонна ко мне», — подумала Аня, закрывая глаза и пытаясь успокоить резко бившееся сердце.